Глава 12. Новые планы. Борис Сергеевич и Коровин уехали в Москву. Через час должны приехать Генка с Бешкой. Хотя в Мише еще теплилась надежда, что они разыскали беглецов в Москве, он был почти уверен, что именно Игорь и Сева забрали Сенькин плот и поплыли на нем вниз по реке. Но все же вдруг приехали Генка и Бешка и объявили, что Игоря и Севы в Москве нет. Генка делал вид, что он очень устал, хотя оба мешка тащил Бяшка. Генка взял один перед самым лагерем, чтобы показать, что и он работал. В мешках оказалось много хлеба, по четверть и по полбуханки, и даже две целые буханки. «Я старался горбушками собирать», — хвастался Генка. «Если мне давали середину, то я говорил, нельзя, плохая выпечка. Может случиться заворот кишок». И Генка театрально размахивал руками, показывая, как он все это говорил. Затем Кит извлек из мешка несколько кульков с крупами, пакет с сухими фруктами для компота и немного муки. Вещь очень ценная, потому что из нее можно выпекать оладьи. «Нам этих круп надолго хватит», — разглагольствовал Генка. «При экономном расходовании до конца лагеря. Если, конечно, Кит не сожрет всю эту крупу в сыром виде. Вот по линии сахара слабовато. Никто не дал. Зато есть немного конфет». Эти слипшиеся конфеты Миша распорядился тут же пересчитать и выдавать поштучно. Две конфеты в день, к утреннему и вечернему чаю. Потом Кит вытащил кусок свиного сала, пакет с селедками, топленое масло в вощеной бумаге, десятка два крутых яиц. В добавление ко всему, Генка вручил Мише деньги — 38 рублей. «Урожай хороший», — одобрительно заметил Миша. «Видишь, Генка, что значит тебя посылать?» Генка хотел рассказать, кто из родителей что дал, но Миша остановил его. «У нас все общее. Следовательно, кто что дал, не имеет никакого значения. Как только продукты очутились в мешке, они принадлежат всему отряду, и незачем об этом говорить. Лучше расскажи, что ты узнал дома у Игоря и Севы». «Пришли мы к Севиной маме», — начал рассказывать Генка. «Я ей вежливо говорю: здрасте». Она мне тоже отвечает: здрасте. Потом я говорю: вот, приехали за продуктами. Она спрашивает: как там мой Сева? Я отвечаю: здоров, купается. А когда он вернется? Это она спрашивает. В самые ближайшие дни, отвечаю я. Зачем? За книгами. Очень хорошо, передайте ему привет. Мы попрощались и ушли. Так же приблизительно было и у Игоря. Приблизительно? Да не так, — вставил борец за справедливость Бяшка. Начинается, — пробормотал Генка. А как было у Игоря? — спросил Миша, предчувствуя, что Генка что-то натворил. Мы как вышли от Севиной мамы, — начал Бяшка. Так Генка говорит: что-то очень подозрительно Севина мама с нами разговаривала. Может быть, Сева уже приехал, прячется от нас. А мамаша своей велел ничего нам не говорить. Нет, у Игоря мы будем умнее, они нас не проведут. Я его еще предупредил: не выдумывай, Генка, а то напортишь. Ведь предупреждал тебя, предупреждал? Рассказывай, рассказывай, — мрачно произнес Генка. Я потом отвечу. Ну вот, — продолжал Бяшка. Приходим мы к Игорю, а там бабушка, мама дежурит на работе. Ну, — шепчет мне Генка, — эту старушенцию мы вокруг пальца обведем. Я попытался его удержать, но Генка меня не слушает и говорит: здрасте, мы к Игорю. А бабушка отвечает: Игоря нет, он в лагере. Тогда Генка подмигивает ей и говорит: вы нас не бойтесь, мы тоже из лагеря сбежали. А теперь нам надо посоветоваться с Игорем, как действовать дальше. Бабушка хлопает на нас глазами, видно, что ничего не понимает, а Генка все свое. Давайте, — говорит, — побыстрее своего Игоря, нам тоже некогда. Старушка сначала онемела, глотает воздух, потом как завопит: батюшки, значит, наш Игорек сбежал из лагеря. Куда же это он? Да где же это он? Что теперь делать? Надо поскорее матери сообщить. Надо сейчас же в милицию бежать. Верно, Генка? Так ведь было? Ладно, ладно, рассказывай. Тут, конечно, Генка перетрусил. Стал говорить, что нарочно соврал. Я тоже стал доказывать, что Генка просто пошутил. Если бы Игорь действительно сбежал, то мы не брали бы для него продукты. Едва-едва старушку успокоили. Но хоть мы ее на время успокоили, она все равно Игоревой маме все расскажет. Вот увидите». «Ты безответственный человек, Генка», — с сердцем сказал Миша. «Тебе ничего нельзя поручить. Мало того, что Игорь и Сева из-за тебя сбежали, ты еще их родителей разволновал. А ведь предупреждали тебя. Теперь все. Найдем ребят и выгоним тебя из Звеньевых». «Как же так?» — плаксиво пробормотал расстроенный Генка. «Я комсомолец. Я назначен». «Тем более, что комсомолец. Безобразие. Что ему не поручи, все наоборот делает».